уселся на место, и тут же услышал шепот Маши. «Снова тренировался?» — с ехидцей протянула она, прищурившись. «Нет, блин, спал в гробу», — пробормотал я, доставая тетрадь и пытаясь ухватить эту чертову ручку. «Как эту проклятую палочку держать моими лапищами? Да уж, либо сейчас сломаю ее, либо лучше просто буду запоминать то, что посчитаю нужным. Решено, так и сделаю. Вообще, считаю, что изобретение телефонов и планшетов — величайшие достижения человечества. Даже моими руками там удобнее набирать сообщения, чем пытаться каракулями изобразить слова. И ведь самая большая проблема в том, что ручки здесь у всех одинаковые, с эмблемой Академии, тонкие и неудобные, как будто специально издеваются. Если сломаю все, что мне выдали, придется за свои деньги новые покупать. А в моем кармане не то, что ветер гуляет, там пустота живет. В целом, сама пара прошла не так заунывно, как я ожидал, но половину информации я пропустил мимо ушей. Было лень сосредотачиваться. И не потому, что знания мне не интересны, с мозгами у меня все в порядке. Просто меня волнует только новое и полезное, а здесь я такого не услышал. После этого у нас началась политология в той же аудитории. Она была настолько увлекательной, что я мгновенно отключился, хотя это была всего лишь вводная лекция. Надеюсь, дальше будет интереснее, иначе моя борьба со сном станет хронической. Перед обедом у нас было еще два занятия – зельеварение и защита от проклятий. Там я изо всех сил старался не уснуть и не устроить небольшой апокалипсис. Подумать только, как они пекутся о жизни аристократов, обучают, как не сдохнуть за бесплатно. Хотя, если учесть стоимость моего времени, это еще вопрос – кто кому должен платить. От проклятия, кстати, и умер дед, а он был далеко не слабым магом. Но даже так, понимаю, что местные мастера проклятия и в подметке не годятся тем, кого я знал в другом мире. Смешно, если бы не было так грустно. Маша постоянно толкала меня локтем в бок и округляла глаза, словно львица, которой случайно наступили на хвост, когда я на зельеварении умудрился расколоть несколько склянок и колб своей неповоротливостью. Неуклюжесть на данном этапе развития – это мое проклятие. Сила растет слишком быстро, и я не успеваю подстроиться под нее. Убил бы того, кто такую программу прописал, да только это был я сам. К счастью, в первый день мы не делали ничего серьезного, иначе разлитые зелья могли бы слегка повредить покрытие стола и прожечь небольшую сквозную дырочку в каком-нибудь студенте. Хотя это могло бы хоть как-то оживить скучное занятие. Единственная радость – это занятие по физической подготовке после всех лекций. Вот их я ждал с предвкушением, как ребенок ждет Новый год. В большом спортивном зале нет ничего хрупкого, да и места много, можно размахнуться и не бояться, что кого-то убьешь случайно. Физрук в синих трениках распределил нас по категориям, и каждый начал заниматься своими нагрузками. Большинство девушек приступили к гимнастике, парни гоняли мяч и забивали голы на скорость. Меня же, само собой, отправили в группу для усиленных физических нагрузок. Как я понял, сначала просто проверяют, на что мы способны, чтобы потом разработать программу для каждого. Интересно, удивятся ли они, когда поймут, что я могу случайно сломать их тренажеры. Ловко нагрузив штангу блинами и не поняв прикола, я решил побеседовать с физруком. Он как раз стоял возле магического измерителя силы и пил кофе, беседуя со своей помощницей. «Извините, Вадим Геннадьевич, тут небольшая проблемка нарисовалась», — подошел я к физруку, словно тень из-за спины. Он поморщился и повернулся ко мне. «В чем дело на этот раз?» — проворчал он, встретившись со мной взглядом. «Добрыня, Илья, Алеша, какая разница?» — махнул он рукой. «Какие у тебя могут быть проблемы со штангой? Только не говори мне, что поднять ее не можешь, а то я от такой шутки посидею окончательно». В начале урока он уже метнул в мою сторону пару острот, решив, видимо, что если мышцы большие, то мозги маленькие. Я надеюсь, это просто его кривое чувство юмора, а не предсмертные хрипы. Хотя, если это угроза в мой адрес, то я ему искренне сочувствую. «Да нет, поднять – это не проблема», – усмехнулся я, махнув рукой так, что даже воздух завихрился. «Проблема в том, что блинов не хватает. Судя по твоим габаритам, ты после тренировок не только блины поедаешь, а целые деревни», — ухмыльнулся он. «Так что должен унюхать их за версту». Я вздохнул. Физрук — юморист, горе в спортзале. Но Геннадьевич кивнул в сторону штанги и недовольно фыркнул. «А это, по-твоему, что? Вон же на ней все блины висят. Иди и занимайся, пока я не решил, что тебе нужна разминка в виде десятка кругов вокруг академии. Все, я ошарашенно посмотрел на штангу. Для наглядности поднял ее одной рукой, покрутил, как жонглер булавой, и опустил обратно. «Разве с такой нагрузкой можно говорить о тренировке?» – спросил я, чувствуя, как внутри растет возмущение. «С таким весом я быстрее усну от скуки. Это просто глупая трата времени, вашего и моего. У нас для первокурсников не предусмотрены большие нагрузки», – заговорил он монотонно. Затем задрал подбородок, пытаясь выглядеть выше. «Но я здесь решаю, кому и что выдавать, так что подберу тебе что-нибудь потяжелее. А если сломаешь, сам и починишь, возможно, своими же костями. Отлично. Пусть только не забудет, что инвентарь здесь прочностью не блещет, а то, что есть, просто детские игрушки. Хотя, если что-то пойдет не так, всегда можно будет списать это на несчастный случай». Ага, Геннадьевич наконец-то разобрался. Этот контуженный пельмень в трениках с эмблемой Академии просто мастерски все разрулил. «Теперь я сижу на лавке, как король без короны, и наблюдаю, как остальные пыжатся на тренажерах. Я-то ему сказал, что поднимать такой мизерный вес – это оскорбление моей мощи, а он мне в ответ: ну тогда посиди, отдохни, силач». Я был в таком шоке, что у меня даже слова цензурные закончились. А вот кто был в восторге, так это моя сестрица, которая теперь с радостью испытывает свою выносливость. Каждый раз, пробегая мимо, она ухмылялась и тыкала в меня пальцем, как будто я зверь в зоопарке. Я уже был почти готов добавить ей мотивации, погнавшись за ней с угрозами, но, не судьба, ей повезло. В зал вошел какой-то помощник из деканата, в галстуке и при полном параде, и потребовал полной тишины. Маша, вся запыхавшаяся, плюхнулась рядом со мной и залпом осушила бутылку воды. «Внимание, первокурсники!» – торжественно начал деканский клерк. «Сегодня вы отправитесь в школу боевых искусств под названием «Школа дракона». Мы давно сотрудничаем с этой мафией, школой, и для вас там проведут мастер-класс по владению холодным оружием. Так что, если кому-то надоело жить». Дальше он еще долго говорил какую-то муть. «По сути, если мы там выживем и нам понравится, то можем записаться к ним на тренировки и тратить на это наше драгоценное свободное время». В конце он добавил, что тоже поедет с нами, как представитель академии. «Только вот странно, сказал, что мы с ним встретимся уже там. Как это понимать? Телепортация? Простите, поднимаю руку, а как мы туда попадем? Я-то думал, что нас повезут на каких-нибудь академических автобусах с шторками и надписью «Школьники» на борту». «В смысле, как?» – прохрипел помощник, как будто ему только что на галстук наступили. «Естественно, на своих личных автомобилях. Но у меня нет машины, честно ему признаюсь, чувствуя себя пешеходом в мире гонщиков». «Вы шутите?» – он уставился на меня. «Да-да, я тоже в свое время перечитал кучу классики, но блеснуть знаниями обычно лень». После паузы, в течение которой у него, казалось, зависла операционная система, этот деканский винтик продолжил: «Вы ведь тут все аристократы, золотая молодежь, у всех же есть автомобили. Или что, кто-то без?» Вдруг заподозрил он неладное. «Поднимите руки, у кого нет». Я одиноко поднял руку, как дерево посреди пустыни, и удивился, что моя сестра не подняла свою. «Маша, ты чего?» — недоуменно посмотрел на нее. «А я-то что?» — она улыбнулась. «Меня Светка подбросит, а ты, Добрыня, похоже, ножками потопаешь. Зош, знаешь ли, и все такое», — ехидно подколола меня сестренка. «Ну ладно, Маша, подколы сестры — дело привычное. Но вот когда вокруг все начинают ухмыляться, гляньте-ка, нищеброд затесался в наши ряды», — выкрикнул какой-то тип сбоку. «Ты что тут забыл? Шкаф? Вот таким, как он, обычно хочется посоветовать познакомиться поближе со стеной, лбом. Мне-то лень в эти разборки ввязываться, но терпеть хамство я не собираюсь. Поэтому, не говоря ни слова, я подошел к этому смеющемуся типу и просто легонько ткнул его в челюсть. Рассчитал силу, чтобы только намекнуть, но, кажется, немного переусердствовал. Или у него челюсть была из картона». Все случилось быстро. Он со скоростью света слетел со скамьи и растянулся на полу. Остальные только офигели, но не двинулись со своих мест, видимо, боялись заразиться. «Ну, как все?» Маша, конечно, тут же сорвалась с места и бросилась к поверженному. Кто бы сомневался. Подойдя к нему, она со всего маху пнула его в бок, едва не забрызгав всех вокруг своим праведным гневом. «Слушай сюда, мозговая слизь», — выпалила сестрица, и я понял. Поезд уже ушел, а она успела дать пинка по билету. Еще раз криво посмотришь в сторону моего брата, голову откручу. В который раз убеждаюсь, как хорошо, что мама не слышит Машкиных выражений. Она у нас тоже, конечно, не ромашка, но все же просит дочерей не обсуждать расправу над трупами вслух. Помощник из деканата кивнул физруку, мол, твоя очередь тушить пожар. Геннадьевич подбежал к нам и начал тараторить. А ну-ка, быстро успокоились и разошлись. Что за цирк вы тут устроили? Маша метнула на физрука такой взгляд, что я понял, добром это не закончится. Отвлеки физрука, Добрыня, приказала эта ходячая катастрофа. А я разберусь с этим индюком. Она кивнула на студента и хищно закатала рукава. Нужно было это остановить, пока она не сделала из него фарш. Именно поэтому я не хотел, чтобы она поступала в академию так рано. Ей уже положена медаль за умение находить проблемы на ровном месте. Маш, остынь. Я поймал ее за руку, спасая физрука от неминуемой участи стать ее следующим экспериментом. В пылу она могла и его превратить в мазь для суставов. Тем временем студент, все еще помятый, поднялся на ноги. Если бы я ударил чуть сильнее, он бы сейчас изучал интерьер пола вблизи. Ты ударила лежачего, простонал он, указывая на Машу с негодованием. С головой не в порядке, за такое вызывают на дуэль. Ох, ну зачем он это сказал? Похоже, он даже не понял, что это я его приложил. Последнее, что он помнит, моя сестра, нависающая над ним, как палач с топором. Вызов принят. Маша даже глазом не моргнула. Затем бросила взгляд на физрука и с милой улыбкой добавила. Вы же слышали, у нас дуэль, пора все организовать. Геннадьевич посмотрел на помощника декана, словно спрашивая, может, предотвратим это безумие, но тот лишь равнодушно пожал плечами. Принять вызов на дуэль – святое дело. Аристократы любят решать проблемы кровью, и академия им в этом услужливо помогает. Если честно, кажется, такие академии существуют, чтобы юные аристократы могли легально уменьшить численность друг друга, а родители сэкономили на наследстве. Физруку ничего не оставалось, кроме как побежать за секундантом, местным специалистом по кровавым развлечениям. Все должно быть по правилам. Смерть по расписанию и с выбранным оружием. Пока ждали секунданта, я посмотрел на сестру. Первый день и сразу дуэль, рекорд, чего уж там, не знаю, гордиться ей или прятать от нее все острое и тупое. Я старался уберечь ее от этого, но бесполезно. Она сильна, но опыта мало. Надеюсь, это не закончится визитом в морг. Иди-ка сюда. Я поманил ее пальцем. Да не переживай ты так. Она похлопала меня по руке. Этого сынка графа Барановского я сделаю в два счета. Он для меня легкая разминка. Прекрасно, он еще и граф, вздохнул я. То, что нужно для полного счастья. Только не накосячь, и будь внимательной, предупредил ее, понимая, что назад дороги нет. Да, он чуть слабее по уровню, но кто знает, сколько он уже отправил соперников на тот свет. Дуэль покажет. Наконец, в зал вошел секундант в строгом сюртуке, а за ним два носильщика с арсеналом тренировочного оружия. Маша выбрала облегченный меч, и противник последовал ее примеру. Мечи не были острыми, какая забота о безопасности, но они отлично проводили атакующую магию и могли блокировать физические удары. Думаю, это будет зрелищно, или ужасно, или и то, и другое. Я бросил взгляд на меч Маши и только покачал головой. Оружие было не то, чтобы плохое, просто обычное, без всяких там наворотов. Артефактным его не назовешь, а значит, в самый неподходящий момент оно не спасет владельца от летящего в лоб заклинания. В руках одаренного и деревянная палка, оружие массового поражения, а тут хотя бы клинки потупее выдали. Секундант вывел нас за натянутую наспех ограждающую ленту и начал оглашать правила дуэли. Ну что ж, шоу начинается. Сейчас будет весело. Едва прозвучал сигнал гонга, как ледяные спирали окутали меч Маши. Она выкрикнула боевой клич, что-то про чужие головы и их неправильное расположение на плечах, и ударила острием в пол. Ледяная атака пронеслась по полу и сбила с ног графского сынка. Парень явно не ожидал, что пол вдруг станет ледяной горкой. Хм, кажется, я могу не волноваться. Если он не успел среагировать на ее не самую быструю атаку, то опыта у него еще маловато. Недоносок оскалился, но, даже не вставая, пальнул по ней из меча звуковой волной. Маша вовремя прикрылась клинком и активировала ледяной щит. Второй рукой она шандарахнула по нему огненным смерчем. Бедолаге подпалило брови, и он стал похож на удивленного сурка, но успел в последний момент активировать дополнительный защитный барьер, так что запахло только слегка жареным. Врубив щиты, он рванул прямо к ней, уклонившись, замахнулся ногой, целясь Маше прямо в живот. Но сестра, стиснув зубы от ярости, вовремя стукнула его локтем по ноге. Парень скривился от боли, хотя барьер смягчил удар. Наверное, теперь он знает, каково это, получить по коленке на полном ходу. Дальше они начали палить друг в друга магическими лучами и ударными сферами. Оба постоянно двигались, держались почти на равных. Я был удивлен, что Маша чуть не отправила его в нокаут не магией, а чисто физически. Магию она использовала, как отвлекающий маневр. Выпустив дымовое облако, сеструха в прыжке заехала ему ногой по затылку. Но и ей тоже досталось. Пару атак она пропустила. Слишком уверенная в себе, внимательность у нее снизилась. Один раз даже не устояла на ногах и едва не поцеловала пол. Когда он снес ее замыкающим звуковым заклинанием с двух сторон, я уже было поднялся со своего места, готовый вмешаться. Но Маша быстро сориентировалась, и из положения лежа направила меч на соперника. Из него рванула комбинированная атака всех стихий. Многим пришлось зажмуриться от такой вспышки. Графский сынок отлетел далеко и упал на бок. Маша, не теряя момента, рванула к нему, чтобы окончательно добить, но тот поднял руку. «Стоп!» – прогорланил трусливый щенок. «Но почему? Самое интересное только началось. Я требую замены. Чего? Простите». Маша тоже не поняла этого прикола и вопросительно посмотрела на секунданта. «Что он несет? Я сейчас вмажу ему, и дело с концом». Махнув рукой, она обратилась к секунданту. «Вот именно, о какой замене идет речь. На дуэлях можно поставить кого-то вместо себя драться, но зачем это здесь? Может, он решил позвать маму? Правила замены на дуэли приемлемы в стенах нашей академии. Мы чтим все законы империи», невозмутимо произнес секундант. Слова секунданта вызвали у Маши еще большее раздражение. Она швырнула меч в стену. Хорошо, что не в кого-то из нас. Ее можно понять. Ей почти удалось одержать победу, да и силы потрачены, а теперь придет свеженький маг на замену. Это все равно, что играть в шахматы, а соперник внезапно меняет короля на новенького, а старого отправляет отдыхать. Где здесь справедливость? И как же честь? Рассердилась Маша. Секундант лишь пожал плечами, будто говоря: «Правила есть правила, не мне их менять. В гробу я видал такие правила. Хотя нет, в гробу я ничего видеть не хочу». Барановский отпрыск поднялся на ноги и отправил кому-то сообщение в телефоне. Наверное, заказал себе замену с доставкой на поле дуэли. Затем, с дерзкой ухмылкой, обратился к Маше. «Сейчас ты узнаешь, что такое настоящий бой». Ей стоило напитать меч магией побольше, чтобы он остался без зубов и только шепелявил. Но нет, она лишь сжала кулаки и приготовилась к продолжению. «Ты на кого шуршишь, пакетик?» Маша покрутила пальцем у виска, вызывая смех у половины зала. «Алло, я в 16 лет сюда поступила, а ты в 18. Захлопнись, тупорез». Барановский помрачнел, и обида словно разлилась по залу, зацепив даже меня и остальных одногруппников. Только белокурая девица, примерно того же возраста, показала моей сестре большой палец вверх. Пока они припирались, а сестра все больше распалялась, подоспела замена. Этой заменой оказался старший брат того самого прыща, с которым Маша только что сражалась. Мне это совсем не понравилось. Старший Барановский учился на третьем курсе и имел ранг С. Сестра, заметив это, округлила глаза. «Вот так значит, да?» Вырвалась у нее, и она схватила меч. «Ну ладно, погнали, раз тебе неведома честь. Можешь огрызаться, сколько влезет». Старший Барановский посмотрел на нее, как хищник на слабую добычу, обдумывая, с какой стороны удобнее откусить. «Но я вижу, как твои колени трясутся от страха. Не бойся, убивать тебя я не стану, просто оставлю шрам на память, чтобы запомнила этот урок на всю жизнь. Не люблю я трусов и лжецов, а сейчас передо мной как раз трус и лжец в одном лице». Старший Барановский был именно лжецом. Ничего у Маши не тряслось. Она прошла столько тренировок, что могла бы с закрытыми глазами написать книгу «100 способов напинать тебе по заднице». Характером и силой воли пошла в деда. У нее сроду ноги от страха не тряслись, а теперь и подавно. «Ты маг молний», — фыркнула Маша, делая вид, что ей все равно. Правда, у нее это вышло так же убедительно, как у кота, пытающегося скрыть разбитую вазу. «Но твоя скорость меня не пугает. Просто довольно странно, что ты весь такой из себя пафосный, хотя сам будешь сражаться с первокурсницей. Если тебя это смущает, пусть вместо тебя выйдет твой старший брат». Барановский окинул зал взглядом, полным пренебрежения, и уставился на меня. «Брат Рангаев, ахахаха, он всерьез думает, что я не выйду. Ну да, смешно, а можно?» Решил я уточнить у секундантов и судей, улыбаясь. «Конечно», кивнул один из них, слегка приподняв брови. «Но стоит ли, все же у вашей сестры?» Он замялся, стараясь подобрать слова полегче. «Шансов больше. Отлично, замена». Поднял я руку, решительно шагнув вперед. Сестра в это мгновение выглядела так, словно я только что заявил о намерении прыгнуть с крыши без парашюта. «Добрыня, ты сбрендил, да он же магией тебя побреет так, что мало не покажется!» — закричала она, но ее уже выталкивали за ограждение, как ненужный реквизит после сцены. Не слушая больше воплей Маши, я дождался, пока ее выпроводят из арены, и зашел сам, наслаждаясь моментом. Может, стоило попросить фон с эпической музыкой? Я, улыбаясь, выбрал для дуэли каучуковый молот. Увесистый такой молот, ведь настоящих тут не выдают. Но если постараться, то и таким можно сделать из оппонента блинчик. А вот блины я люблю. Глядя на мой выбор, Барановский молчал. Видимо, пытался решить, стоит ли мне вызвать психиатра или морг сразу после боя. Его легкая ухмылка говорила о том, что он уже выбрал. Когда я подтвердил свой выбор, он не выдержал. «А ты тупой», — подкинув меч, протянул он, словно демонстрируя свою крутость. «Против скоростных атак берут легкое оружие, а ты с молотом по мне ни разу не попадешь. Но если попаду, то тебе точно мало не покажется. Я не стал напускать на себя таинственность, ведь, по сути, так оно и есть. Не знаю, как он, а я сегодня плотно позавтракал и полон сил». Секундант, вероятно, уже привыкший к подобным цирковым номерам, решил ускорить начало дуэли и ударил в гонг. Наверное, лапша быстрого приготовления уже ждет его в кабинете, а тут мы со своими разборками. Тем лучше. Меньше разговоров, больше действий. Барановский старший рванул с места с такой скоростью, что мог бы подрабатывать вентилятором, и принялся нарезать круги вокруг меня. Маги молнии такого ранга, те еще шустряки, их даже неуловимыми называют. И я знаю, чего он добивается. Будет мелькать вокруг меня, словно комар перед ухом, а потом попытается нанести неожиданный удар. Думает, мне за ним не уследить. Ну-ну, посмотрим, кто тут комар, а кто ракетная установка. «Ну что, первогодка, видишь меня?» Его голос прозвучал где-то сбоку. Я промолчал. Не хотелось расстраивать этого идиота больше, чем он уже сам себя расстроил. Все-таки я Добрынин, и должен быть хоть чуточку добрее даже к таким придуркам. А то потом будет валяться весь побитый, недоумевая на том свете, как это я увидел его с моим-то рангом F. Ао, он такой суперский и быстрый. Я почти не вижу его движений. Черт, меня даже тошнит. Раздался со скамейки восторженный вопль какого-то конопатого первокурсника. «Это потому что ты слабак и не видишь мага молний», — ухмыльнулся его сосед. «А продвинутые маги высоких рангов заметили бы, и в чем-то этот пацан прав. Более одаренные заметили бы, ну или такие, как я. Но мне уже надоело здесь торчать. Хочу успеть в перерыве покачать гири, перед тем как в школу драконов поедем». Насвистывая мелодию похоронного марша, я двумя руками начал раскручивать вокруг себя молот. Делая неспешные, но мощные обороты, снова слышу насмешки Барановского. «Ты не сможешь в меня прицелиться, кусок идиота. Я все равно доберусь до тебя, даже если бы ты махал включенной бензопилой. Или ты наивно полагаешь, что это вся моя скорость? Тогда посмотри на это». Этот дохляк весь задрожал от всплеска новой магической силы и уже собирался рвануть на мегабыстрой скорости. Я же просто разжал руки. Удар, и Барановский впечатался в стену от прилетевшего в него молота. Ох, надеюсь, за ремонт платить не придется. На штукатурке остались его очертания, и она посыпалась ему на лицо, когда он медленно соскользнул вниз. Фу, еще этот противный хруст его поломанной магической защиты. «Зачетный удар», — улыбнулся секундант, но быстро спохватился и загорланил. «Врача, скорее, врача. Кажется, наш аристократ помер». «Да не помер он, всего-то пара переломов и глубокий нокаут. Делов-то». Но Маша была вне себя от радости. Подскочив ко мне, она захлопала в ладоши. «Добрыня, я знаю, что ты слаб в магии, но ты чертовски везучий жук». Она попыталась обнять меня, но полностью обхватить не смогла. Так наугад попасть по магу молний, Просто грандиозно. Это надо в учебник по истории внести. Если она так считает, тогда про меня придется целую энциклопедию писать. Ха-ха. Я сидел у окна своей тесной комнатушки, уставившись в угасающий свет заката и медленно жевал толстый ломоть ветчины. Гастрономический праздник для приговоренного, запивая это витаминным смузи, на вкус напоминающим жидкую траву. Первый день, хоть и не был особенно захватывающим, все же дал мне ценный урок. Нужно что-то делать с тем, что я беднее церковной мыши, а точнее, с финансовым положением во время учебы в академии. Так дальше дело не пойдет. Придется придумать, как заработать немного монет. Но это проблема для моего будущего я, того, что будет со свежей головой после сна. Бабах, кто-то постучал в двери моей комнаты. Я никого не ждал, поэтому поставил тарелку на подоконник и открыл дверь. Там увидел четырех первокурсников, ухмыляющихся так, будто они только что унаследовали состояние. В руках они сжимали бутылки элитного пива из лучшей столичной пивоварни. Похоже, парни собирались совершить несколько необдуманных жизненных решений. Одного из них я узнал сразу. Отпрыск княжеского рода из Тверской области. Голубая кровь, и все такое. Он заговорил первым, слова слегка заплетались. «Добрыня, надеюсь, ты не собираешься рано ложиться спать, нужно отпраздновать твою сегодняшнюю дуэль. Не каждый день такое зрелище увидишь. Или нам придется вызвать тебя на дуэль самим». Он покачнулся, как тростинка на ветру, явно уже набравшись алкоголем. «Надеюсь, во второй раз тебе не так повезет попасть молотом по цели». «Да, такую победу стоит отметить», — вмешался его дружок, улыбаясь широко, глаза которого косились, словно он по кругу вертелся. Первогодка уделал третьегодку. «Невероятно! Про тебя теперь только и говорят среди первокурсников, как о живой легенде», — заметил третий, блондин с пустым взглядом овцы. «Но врагов ты сегодня точно себе нажил. Вообще-то, я собирался спать», — сказал я, зевнув. «У меня рано утром пробежка». Слова о врагах не заставили меня даже моргнуть. «Враги, они думают, что этим меня удивят. Пожалуйста. Похоже, я сдаю позиции. Раньше моих врагов все знали и боялись, а они, в свою очередь, тряслись при упоминании моего имени. А тут наивные школьники пытаются играть в интриги. Мы все вместе выпьем для начала», — настаивал княжеский отпрыск, и его глаза сузились в попытке убеждения. «А потом все вместе побежим утром. Да, парни, хотя я сомневаюсь, что после выпивки ты сам этого захочешь». Долго с ответом я не тянул. «Почему?» «Потому что мое отточенное тело перерабатывает алкоголь быстрее, чем эти избалованные аристократы успеют сказать слово наследство, и если я залью его еще энергией, то вообще ничего не замечу. Наблюдать, как знать пытается бегать с похмелья, это комедийное шоу, за которое я даже заплатил бы, будь у меня деньги, идет». Я расплылся в хитрой улыбке. Никто ведь не просил их лезть за словом в карман, но вот мы здесь, только сразу предупреждаю. Подъем ровно в 5 утра. Глава 3. Алкогольный марафон удался на славу. Усмехнулся я, оглядывая полумертвых однокурсников. А пробежка после него – просто вишенка на торте. А ведь я думал, что до утра доживут не все. Но смотрю, живучие попались. Молодцы. Думаю, что в следующий раз они дважды подумают, прежде чем давать мне обещания. «Убейте меня», – простонал один из одногруппников, который только что добежал до нас. «Ай-яй-яй». Я погрозил ему пальцем. «Ты еще нам нужен живым. Вчера такие шутки отпадные травил, грех не повторить на трезвую голову». «Да, спорт – это жизнь», – Рома из княжеского Тверского рода тяжело дышал, плюхнувшись на скамейку. «Меня так живописно вывернуло в кустах пару раз. Особенно весело было, когда я поскользнулся на собачьем дерьме и растянул все мышцы на спине. Не понимаю, Добрыня, откуда у тебя столько сил после такого бухича? Кто-кто, а княжич держится молодцом. Пил вчера со мной наравне, а сегодня пытается не отставать, хотя и выглядит так, словно вот-вот откинется. А ведь он даже не подозревает, какую нагрузку испытывает мое тело. Именно поэтому я стараюсь не бегать по мягкой земле, слишком глубокие следы остаются. Что поделать, если гравитация – штука капризная? Я воздействую ею на свое тело, получая быстрый прирост силы, но и расплачиваюсь за это. Однажды я в детстве провалился со второго на первый этаж, гуляя по западному крылу дома, где шел ремонт. Едва убедил всех, что это просто доски прогнили, и хорошо, что никого не было внизу. Я всегда отлично переносил алкоголь, поэтому знал, что пробежка не станет для меня проблемой, старался не рассмеяться, глядя на его измученное лицо. Теперь-то он понял, что я был уверен в своих силах с самого начала. Не говорить же ему, что у нас с ними совершенно разные процессы в организме. Грубо говоря, меня сейчас даже не каждый яд возьмет. Я применил на себе все наработки из прошлого мира, и мое тело работает, как отлаженный механизм, стремясь сделать меня сильнее. Едва Рома успел открыть рот, как еще один наш товарищ, пройдя последний круг, рухнул на землю, не в силах больше шевелиться. «Ао!» – простонал бедолага, не поднимая своей головы. «Помираю, ребята, вызовите священника, или хотя бы лекаря, все равно, как же мне хреново, может, пивка?» – тут же предложил я. «Бу-у-у-у-е-е-е», – выдал он свой ответ в ближайшие кусты. Мы терпеливо подождали, пока он закончит изливать душу природе, и лишь тогда я продолжил. «Зато вчера всем было весело, правда, вчера было шикарно», – мечтательно протянул Рома. «А сегодня хочется умереть. Эти аристократы сейчас истекают потом и проклинают усталость, но их репутация не позволяет им сдаться. Могли бы и не прийти сегодня на пробежку, но слово есть слово. Аристо должны держать данное обещание, даже если потом их выносят вперед ногами. Самое забавное, что они рассчитывали, будто это я не приду. Наивные. Они просто не представляют, какая боль меня ждет, если я хоть один раз пропущу тренировку. По сравнению с этим, их похмелье, детские шалости. Ну что ж, не все коту масленица. Ночь удалась, пиво текло рекой, а языки развязывались быстрее, чем галстуки на выпускном. Кое-что я все-таки раскопал об особенностях выживания в этой академии выживальщиков. Оказывается, все уже знают, что нас тут ждет. Каждый из них прекрасно осознает, что может сыграть в ящик в любой момент. Вот взять хотя бы Романа. Он вроде бы княжеский сын. А если кто-то, типа меня, укоротит его на голову на дуэли, то его род явно будет не в восторге. Хотя, честно говоря, даже у его благородной семейки найдутся враги, которые с радостью отправят ему открытку с соболезнованиями. Выяснилось также, что обо мне будут говорить ближайшие пару недель. Ну да, еще бы, первогодка с низким рангом вырубил барановского старшего. Хотя, если подумать, у Ромы тоже могло получиться. Он же из древнего сильного рода, да и обучали его в княжеской семье серьезно, судя по тому, как он умело вертит ложкой в столовой. Вообще, аристократов родителей можно разделить на два типа. Одни начинают пинать своих детей к знаниям с самых пеленок, буквально заставляя их читать «Как завоевать мир за 10 дней вместо сказок на ночь». Другие же тянут резину и обучают лишь основам, считая, что в академии их чадо само догонит. Проще говоря, не хотят напрягаться, ведь зачем мучить ребенка, если можно просто отправить его в логово волков и посмотреть, что из этого выйдет. Но чаще так поступают те, у кого семейные методики по развитию дара оставляют желать лучшего. В академиях, конечно, дают знания, но не такие глубокие, и не все аристо готовы выдать свои семейные тайны. КХМ. Что касается моего отца, так тут вообще темный лес. Он взял и продал часть семейных знаний по обучению универсалов. Правда, это было в те времена, когда наша семья могла позволить себе только простую еду и мечты о лучшем будущем. Зато на вырученные деньги он построил пару заводов и поднял род со дна. Знания были ценными и редкими, даже в моем прошлом мире универсалов трудно обучить, а в этом и подавно. Ну да ладно, что было, то было. Не хочу копаться в прошлом, особенно, когда в холодильнике пусто. Радует лишь то, что говорить обо мне будут недолго. По словам Романа, не больше недели или двух, а там появится очередной гений, который взорвет лабораторию или случайно призовет демона на уроке некромантии. Ну что, пацаны, пора на поры. Бодро вскочил я, хлопнув в ладоши. Не-е, спасибо, я пас, отмахнулся Петька, выглядящий так, словно его переехал грузовик. Какие еще поры? Я их сегодня не вывезу, разве что на носилках. Да, Добрыня, ты вон на Матвея посмотри, кивнул Рома на друга, который был зеленее свежего салата. Он после пробежки совсем окочурился. Ну, как знаете, я пожал плечами и направился по своим делам, махнув им рукой на прощание. Пусть отдыхают, пока живы. Честно говоря, их можно понять. Когда я утром пытался вытащить их на пробежку, они больше напоминали тесто, забытое в духовке. Рома смотрел на меня одним глазом, потому что второй все еще отказывался открываться после ночных приключений. Он, видимо, никак не мог понять, зачем я так цепляюсь к этим тренировкам. Да я просто люблю смотреть, как другие страдают, что тут непонятного. Кстати, в академии всем плевать на посещаемость. Можешь вообще не ходить, и тебя тихо отчислят, без шума и пыли. А вот это уже такой позор для рода, что легче убить княжеского сына на дуэли, чем допустить подобное. Проблем и потери репутации будет меньше, чем от слухов о том, что наследник оказался ленивым бездельником. Правда, если ты прирожденный гений или зубришь в своей комнате до синевы в глазах, то все в порядке. Показываешь свои знания, и от тебя отстают. Главное, не забывать сдавать экзамены и не превращаться в зомби от переутомления. Добравшись до комнаты, я с тоской уставился в пустой холодильник. Мои привезенные запасы еды были на исходе, и скоро мне придется питаться воспоминаниями о вкусных обедах. Питаться только в столовке академии по расписанию мне не подходит. Я должен есть чаще из-за тренировок. Да и вообще, кто придумал эти графики? Моим главным врагом в этом деле были не монстры из ближайшего леса, а цены в местной столовой. Такое ощущение, что нас кормят золотыми яблоками из райского сада. Пусть я и ленив, но это не значит, что живу, как растение. Хотел бы, конечно, валяться целыми днями и смотреть в потолок, но судьба злодейка явно против. То сестра найдет какое-нибудь потрясающее заведение, куда я просто обязан с ней сходить, то братья устраивают семейные посиделки. Приходится отрывать свою пятую точку от любимого кресла и, скрипя зубами, тащиться куда-то после целого дня тренировок. Жизнь – боль, особенно когда ты единственный здравомыслящий в семье аристократов. К чему это все я? А к тому, что знаю, где и какие цены дерут, и академическая столовка уверенно держит первое место в номинации ограбления года. Я просто не могу понять, откуда у них такая наглость, и что не так с моим отцом. Устроил нас в место для золотой молодежи, где за чертову булочку нужно отдать 300 рублей, а сам при этом денег не дает. Все, что нас не убивает, делает сильнее, любит повторять он. Но отец не понимает, что в будущем я отвечу ему тем же. Может, открою свою столовую и приглашу его отведать бутерброд за цену небольшого особняка. Сгоняв в душ и схватив рюкзак, я рванул на лекцию. Маргарита Сергеевна сегодня долго вещала о распределении силы во время дальних атак. 1000 раз повторяла, как опасно скрещивать слабые техники с большим вливанием энергии, и наоборот. Короче, одним ухом я слушал, а другим спал. Временами прислушивался к происходящему вокруг, чтобы не пропустить момент, когда кто-нибудь получит ледяным снарядом в лоб. Меня неизменно забавляло, как наша миниатюрная преподавательница, злясь на нарушителей порядка, пуляла в них мелкие ледышки, и всегда попадала точно в цель, как бы студенты не уворачивались. Один умник решил поставить барьер, и даже он его не спас. Одной ледышкой она пробила его защиту, а второй, в которую явно вложила побольше энергии, зарядила прямо в лоб. Виконт Сошкин отключился за своим столом, а она продолжила урок, как ни в чем не бывало. Может, у нее дома коллекция студенческих черепов? Так все и шло, пока ко мне не подсел одногруппник в очках. Самое интересное, что я абсолютно не помнил, кто он такой. А ведь вроде специально старался запоминать всех возможных свидетелей моих будущих подвигов. Добрыня, можешь сказать, а ты чисто по везению молотом по Барановскому старшему попал или все шло по твоему плану? Прошептал он, прикрывая рот рукой, словно боялся, что Маргарита Сергеевна прочтет по губам и метнет в него что-нибудь похуже ледышки. Обычное везение, и ничего более, усмехнулся я, глядя на этого разведчика в подтяжках. Он быстро накорябал что-то в блокноте и продолжил свой допрос. А мне уже хотелось проверить, насколько далеко можно запулить журналиста через окно, но нельзя, неприлично, наверное. А если бы ты не попал по нему молотом, что бы тогда предпринял? Так рукой или ногой приложил бы его. Прищурившись, поглядел я на этого хитрого жука сверху вниз. Ты хочешь сказать, что рискнул бы поднять руку на наследника графа? Приглушенно пробормотал четырехглазый, и даже слегка побледнел от собственной смелости. Я тоже из графского рода, и вообще, дуэль есть дуэль. Скрестив руки на груди, я пристально посмотрел на этого глиста в очках. Слушай, начинающий журналист, а ты случайно не боишься задавать провокационные вопросы человеку, который так метко кидает молоты? Парень ощутимо съежился. И вовсе я не журналист. С чего ты это взял? Паренек быстро захлопнул свой блокнот. Забавно было увидеть эмблему в виде пера и надпись. Кружок юных журналистов на обложке его блокнота. Ох ты ж, спохватился он и быстро засунул блокнот в рюкзак. Почетно, что такой храбрый задохлик, как ты, решился на это, похвалил его, хотя бы за смелость. Ты еще сделай фатальную ошибку и попробуй взять интервью у моей сестры. Так я уже пытался, тяжко вздохнув, покраснел бедолага. Она меня так далеко послала, и с такими угрозами, что я до сих пор в себя прийти не могу. Хм, не может прийти в себя, ранимая натура. Зря он тогда пошел в журналисты. Даже в аристократической среде это хобби не особо популярно среди тех, кто дорожит своей жизнью. И это все, удивился я, как-то не похоже на нее. Подобрела, что ли? Ну, она еще добавила что-то вроде: «Чеши отсюда, пока ноги целы». Вот теперь я узнаю Машу. Кажется, она перечитала весь словарь уличного сленга. Только вот зачем ей это перед поступлением в элитную академию? Хотя, может, решила попрактиковаться на будущих жертвах. Бедный парень даже не догадывается, что это было ее мягкое предупреждение. «Сестра моя, если честно, человек неплохой, но с тараканами в голове. Одна из ее причуд – диковинная манера общения, а вторая – святая уверенность, что она должна меня во всем защищать. Со вторым, правда, наш род постарался. Они почему-то меня жалеют и считают, что раз мой ранг силы такой низкий и ничего мне в жизни не светит, то я изо всех сил стараюсь пробить свой потолок, зная, что это невозможно. Эх, знали бы они правду. Прекратите отвлекаться на занятиях». Неожиданно взвизгнула Маргарита Сергеевна, и ледяной шарик прицельно впечатался в лоб будущего журналиста. «Ой!» – поморщился очкастый, прикладывая ладонь к ушибу. «За что, Маргарита Сергеевна? Почему только меня? Я же не сам с собой говорил. Вот же любитель перевести стрелки. Решил меня подставить? Ладно, трогать его не буду, а то чихну, и он развалится на молекулы. Просто слегка припугну. Повтори-ка, что ты сейчас сказал?» Произнес я, нахмурив брови, глядя на заморыша в очках. Этого оказалось достаточно, чтобы он побледнел. Быстро собрал свои вещи и пересел подальше, стараясь слиться с окружающей обстановкой. «А вы не переживайте так, Артемий», — строго произнесла Маргарита Сергеевна, и жилка на ее шее нервно дернулась. «Добрыня свою долю наказания тоже получит. Маргарита Сергеевна, не стоит этого делать», — попытался я пожать плечами. «Я все равно не почувствую ваши маленькие шарики. Кажется, я неудачно выразился. Но что сказано, то сказано. Зачем в меня ледышками швырять? Эффект, как от гороха об стену. У-у-у, он явно напрашивается», — прошептал один из одногруппников, и по аудитории пронесся гул. Кто-то даже присвистнул, предвкушая развязку. Но веселье быстро оборвалось. Маргарита Сергеевна стукнула журналом об стол так, что все притихли. Ее взгляд стал ледяным, а на ладони медленно начала формироваться здоровенная глыба льда. «Маленькие, значит, и не почувствуешь?» Ее голос был тихим, но от этого еще более зловещим. Тут-то до меня и дошло, что она могла понять мои слова двусмысленно. Хуже разгневанной женщины может быть только разгневанная женщина с комплексами по поводу размера ее груди. «Черт, Артемий, что ты натворил?» — прошептал я, бросив взгляд на журналиста, который старательно делал вид, что его здесь нет. «Наша преподша сейчас взорвется. Это ты про меня, преподша?» Ее глаз дернулся. «Да как ты смеешь? Ой, кажется, я это вслух сказал. Эль-я-я-я-те. Вот теперь точно мне не отвертеться. Братик, ты слоупок, конечно». Маша, сидевшая неподалеку, прикрыла лицо руками и покраснела от стыда. «Слоу что? Откуда она таких словечек нахваталась? Всего на 2 года младше, а уже сленгом меня перещеголяла. Да чего вы все переполошились?» — раздался голос с задней парты. «Маргарита Сергеевна преподаватель, и не станет кидать такой большой ледяной ком в студента. Это же опасно». «Да ну!» — восклицательные и вопросительные знаки, преподша метнула на этого умника яростный взгляд. В ту же секунду с ее руки сорвался ледяной шар размером с хороший арбуз, и понесся прямо в мою сторону. Одногруппники с первых рядов, не думая дважды, быстро нырнули под парты, инстинкт самосохранения у них явно работал лучше, чем у меня. Шар с грохотом снес парты, превращая их в щепки. «Интересно, а что было бы с ребятами, останься они на местах? Хотя нет, неинтересно, уборщиц у нас и так не хватает. А ведь Маргарита Сергеевна долго его лепила, с такой усердностью, что таким можно и по крепостным стенам лупить». Зевнув, я поправил пиджак и, без особых усилий, поймал шар обеими руками. Для меня он, и правда, ничего не весил, спасибо тренировкам и генетической лотерее. «Как ты его удерживаешь?» — Она даже начала заикаться. Ее глаза были широко распахнуты, прямо как у студента, которому показали чек за обучение в нашей академии. По идее, от такого тяжелого шара у меня должны были руки отвалиться. Не желая затягивать эту неловкую паузу, я решил избавиться от льда. Под осуждающие взгляды одногруппников, которые явно ожидали бесплатное шоу, я открыл окно, выглянул наружу и, убедившись, что внизу никого нет, хотя может, это и к лучшему, бросил шар на футбольное поле. «Вот и порядок, Маргарита Сергеевна», — отряхнув руки, улыбнулся я. «Давайте продолжим лекцию. У нас ведь сегодня контрольная, не так ли?» Она смотрела на меня так, будто я только что признался в родстве с демонами. Схватив мел так крепко, что тот треснул, она прохрипела: «В следующий раз шар будет с острыми шипами». «Как скажете», — пожал я плечами и, насвистывая, направился к своему месту. «Хотя, может, стоит заказать себе шлем, на всякий случай». Одногруппники смотрели на меня, как на призрака. Кто-то шепнул: «Да он бессмертный, что ли?» А Маша, моя дорогая сестренка, лишь покачала головой: «Братик, ты когда-нибудь точно доиграешься. Что ж, возможно, зато скучно не будет во дворе академии. Давай, давай, пасуй, Леха», — завизжал паренек в шортах, нетерпеливо подпрыгивая. На поле творился полный хаос. Все орали, размахивали руками, а матерные слова летали в воздухе, как воронье над помойкой. До конца игры оставались считанные секунды. Две команды второкурсников шли ноздря в ноздрю, и одной из них не хватало всего одного гола для ничьей. Леха подал пас, и его кореш Арнольд, играющий без футболки, чтобы девушки с трибун могли насладиться видом его кубиков, принял мяч в воздухе. «Арнольд, бей уже!» — громко заорал один из его товарищей. Время утекало, как песок сквозь пальцы, но, вместо того, чтобы ударить по воротам, Арнольд помчался с мячом дальше. Пробежав несколько метров, он со всей дури шарахнул по нему. Мяч улетел в кусты, словно решил закончить свою футбольную карьеру, а команда соперников возликовала. Время вышло, и победа осталась за ними. «Арнольд, ты что, первый раз в футбол играешь?» — товарищи тут же накинулись на него. Вытирая пот с лиц грязными футболками и обливаясь водой из бутылок, они сверлили его взглядами, полными негодования. «Черт, я же сказал тебе, пробивай защиту, ты же забил бы», — хлопнул в ладони кучерявый паренек. «Пробить защиту? Тебе бы мозги пробить, может, работать начнут. Я, между прочим, на середине поля был, идиот». Арнольд бросил на всех вызывающий взгляд: «Но ты же силовик, тебе это раз плюнуть, а ты даже с малого расстояния промазал», — не унимались его товарищи. «Вот именно, силовик, а не камикадзе. Я что, самоубийца, чтобы рисковать ради вашей забавы? Да пошли вы все», — отмахнулся он. «Это мяч паршивый попался, подсунули какую-то несбалансированную хрень». Остальные загудели, как улей, полный разгневанных пчел. «Это не мяч паршивый, а ты просто кривоногий опоссум», — скривился парень в желтых бутсах. «Что ты сказал?» Арнольд сузил глаза. «Да я любой мяч в ворота закатил бы, если б захотел. Времени просто мало осталось», — гордо поднял он подбородок. «А этот мяч почему не закатил? Ты, бракованная версия футболиста», — взорвался другой член команды, размахивая руками. Не успел он договорить, как рядом с ними грохнулся ледяной шар и вмялся в газон, словно подарок свыше. Футболисты уставились на него с изумлением, моментально забыв о своих ссорах. «Этот шарик, похоже, из аудитории Сергеевны вылетел», — прикинул один из них. «Ага, видать, кто-то опять довел эту чихуахуа до белого коленя», — ухмыльнулся Арнольд. «Обычно шары таких размеров вылетают с ее занятий, ломая стены. В этот раз, может, она за ремонт платить не захотела, на сиськи себе копит», — заржал прыщавый. «Какие ей сиськи с ее ростом? Они ж перевесят ее, и тогда она будет чисто на них передвигаться», — заржал второкурсник в желтых бутсах. Студенты еще немного потрепались и попытались убрать этот шар из центра поля. Да куда там, он не сдвинулся даже на миллиметр. Пожав плечами, парни продолжили игру, просто обегая препятствия и делая вид, что так и было задумано. Бешеная мартышка, рвущаяся на свободу из клетки, и то смотрелась спокойнее, чем моя сестра сейчас. Ни секунды от нее покоя, даже на перерыве. «Добрыня, это что, шутка такая?» Ее взгляд мог бы прожечь дыру в стали. «Родную сестру бросить под тяжестью этих кирпичей, называемых учебниками, ты же видишь, сколько их, будто нам выдали по одному на каждый день до конца жизни. «Да ладно тебе, Машенька», — ухмыльнулся я. «Ты же у нас девушка независимая, самостоятельная. Как первой в драку лезть, так ты, а как книги таскать? Сразу помощь нужна. Ну же, братик», — вдруг ее голос стал слаще сахарного сиропа. «Да брось уже эти фокусы», — отрезал я. «Это же ты говорила, что тебе море по колено и горы по плечо. Так что вот твои кирпичи знаний, давай, покажи силу духа и топай в общагу». Неожиданно она замолчала и уставилась куда-то мимо меня. «Хм, обычно моя сестрица отвечает так быстро, что комар не успел бы укусить, а тут, что за чудо случилось? Знаешь, братец, я думала, что ты тут самый сильный», — Маша едва слышно пробормотала, потом злорадно хлопнула меня по руке. «Но, похоже, я ошибалась. Глянь-ка туда». По коридору двигалась типичная зубрила. Заплетенная косичка, очки с линзами толщиной с бутылочное дно. На ней висели сумки, словно гири, набитые плотно учебниками. Пот струился по ее бледному лицу, а коса моталась из стороны в сторону. Как она до сих пор не сломалась пополам? «Вот это да!» — присвистнула Маша. «Эта девчонка меньше меня, но тянет груз, как ломовая лошадь, и не жалуется. Силенками она точно не блещет», — заметил я, краем глаза улавливая на экране телефона очередную навязчивую рекламу. «Татьяна с аппетитными формами в 3 километрах жаждет с вами жестко спариться». «Ну да, мечтайте». Видимо, сумки эти она тащит на чистом энтузиазме. Шутка была на грани фола, но перерыв заканчивался, и я решил не продолжать этот диалог. Вздохнув, я подхватил свои и машины учебники, да еще по дороге догнал зубрилку и перехватил ее сумки. Изначально не собирался сестре помогать, но жалко стало девчонку, хоть и вредина, но все же родная кровь. Дотащив этот груз знаний до общаги, оставил Машу с ее благодарностями, а затем отправился на оставшиеся пары. Благо, их было немного, и уже через пару часов я мог вернуться в свою комнату и заняться более полезными делами, например, перетаскиванием железа. Поднимая штангу рядом с развалившейся кроватью, я усмехнулся. В этой академии с преподами лучше не шутить. У них, кажется, лицензия на причинение ущерба студентам. Только сегодня из нашей группы в медпункт отправились 11 человек. Интересно, что в других группах дела обстоят не лучше. Половина наших пострадала от самих преподов, которые, похоже, получают удовольствие от нанесения травм. Да и сами они далеко не интеллигентные педагоги, скорее, бывшие палачи на пенсии. Сегодня, ближе к вечеру, наслаждаясь эклерами в попытке восполнить запасы сахара, я стал свидетелем забавной сценки. В коридоре какой-то парень, с дорогущими, выставленными на показ, часами на руке, спорил с преподавателем. Выглядел он так, будто мир вращается вокруг него, и возмущался, что ему одному в группе не поставили зачет. «Вы хоть представляете, с кем разговариваете?» — орал юнец, колотя себя в грудь так, что его прилизанные лаком волосы грозили взлететь. «Я сын графа Дюмина. На вашем месте я бы подумал дважды, прежде чем портить мне настроение». Самое интересное, что препод даже бровью не повел. Засунув руки в карманы, он спокойным тоном сообщил, что сам является герцогом. После этого пафосный мальчик побледнел и застыл с открытым ртом, словно его только что ударили под дых. А ведь действительно интересно, что забыл герцог в этой дыре, какими темными делишками он тут занимается, что вынужден преподавать. Стоило бы провести расследование, но пока у меня своих проблем по горло. Слава — вещь приятная, но обязывающая. Студенты со всех курсов уже шепчутся обо мне, как о местной знаменитости. Да и неудивительно, не каждый день первокурсник отправляет в нокаут третьекурсников высокого ранга. Однако некоторые шепотом называют меня везучим нищебродом, и это меня слегка раздражает. Я предпочитаю быть при деньгах, а не без них. Хорошо, что у меня есть пара идей на этот счет. К тому же сестра сегодня попросила у меня 5000 взаймы. Откуда им взяться? У самого-то на обед денег нет, не говоря уже о других радостях жизни. Хотя, похоже, новая кровать мне уже не нужна. Академия решила этот вопрос за меня, выдав тонну учебников. Из них выйдут отличные ножки для импровизированной мебели. Кто сказал, что знания не поддерживают в трудную минуту? Пора обратиться к великой силе, именуемой интернетом. Отличная штука, благодаря которой этот мир становится чуть менее ужасным местом. Сразу после тренировки я на 40 минут залип в мировой паутине в поисках подработки. Из множества вакансий меня привлекла только одна – разгрузка поездов с товарами. То, что доктор прописал, Там, где обычные грузчики управляются за час, я сделал бы все за 20 минут. Работал бы по ночам в свободное время, и тренировку заменяет, и кошелек радуется. Но есть одно но. Если об этом кто-то узнает, пострадает репутация нашего рода. У аристократов не принято пахать в поте лица среди простолюдинов. А отца лишний раз лучше не тревожить, он и так одержим своей безупречной репутацией. Придется переходить к плану П. Эх, и мне это совсем не по душе, но вызов тяжелой артиллерии, похоже, единственный выход. Других вариантов я пока не вижу, ведь лучший друг всегда придет на помощь. Ха, этот точно явится, но вот чем это обернется, другой вопрос. Набрав нужный номер, я недолго слушал гудки. Дружище почти сразу взял трубку, и на том конце раздался его задорный голос, таким он был всегда. Алло, Добрыня, сколько лет, сколько зим. Привет, Гриша, как жизнь? Улыбнулся я, осторожно присев на скрипучий стул, который грозил развалиться подо мной. Долго рассказывать, но если вкратце, то все зае. Ну а ты как, где шляешься? Когда уже увидимся? В столице я, в академию вот только поступил. Стоп, перебил он меня сразу. Ни слова больше, братан, я уже выезжаю. Кто бы сомневался, Гриша всегда был скор на подъем. Зная его, тот мигом домчит с другого конца города до академии. Он по улицам не ездит, он летает, и скорость для него важнее здравого смысла. Мне тоже нравятся быстрые тачки, но будь они повместительнее для моего роста, цены бы им не было. Ладно, о машинах подумаю потом. Пора выдвигаться. Я неторопливо направился к выходу из общаги, чувствуя, как скрипят полы под моими шагами. Гриша – отличный парень и верный друг. У него доброе сердце, и на него можно положиться хотя и в определенных ситуациях. Но характеры у нас абсолютно разные. Если мне, в принципе, на все плевать, и ничто особо не интересует, то он за любой кипиш, кроме голодовки, и легок на подъем, как перышко. Гриша мчит по жизни, как метеор, оставляя за собой хвост из приключений и проблем. Я же никуда не спешу. В этом мире я успею пожить, как захочу, ведь долголетие мне обеспечено. Если не считать одного нюанса, из-за Гришиных идей я могу и не протянуть сотню лет. Вот именно поэтому я не хотел прибегать к этому варианту. Гриша происходит из очень обеспеченного рода целителей, Распутиных, которые вращаются при императорском дворе. Все его родственники серьезные и рассудительные люди. А вот Гриша, ходячая катастрофа и любитель веселья. Типичный мажор, который обожает находить проблемы на свою голову. Однако умный, зараза, а потому до сих пор не сложил свою буйную головушку в какой-нибудь передряге. Едва я неспешно добрался до дороги за стенами академии, как тут же услышал визг тормозов. Скоростная тачка премиум-класса с откидным верхом задрифтовала рядом, выпуская облака дыма из-под колес. Без лишних слов, дав ему краба, я завалился в машину, и она сорвалась с места с диким ревом двигателя. Если уж погибнуть, то с ветерком. «Держись, братан!» — крикнул Гриша, жмя на газ так, что нас вдавило в сиденье. «Покажу тебе, что такое настоящая скорость!» Я вздохнул и подумал, что, возможно, сегодня удачный день для того, чтобы проверить, есть ли жизнь после смерти. Стол передо мной буквально трещал под весом блюд и напитков. Не знаю, чем закончится наш разговор с Гришей, но одно я знал точно. Если умру от переедания, то хотя бы сытым и довольным. Этот ресторан, насколько мне известно, принадлежит какому-то дальнему родственнику Гриши. Но кто я такой, чтобы задавать вопросы, пока передо мной стоят эти кулинарные шедевры? Добрыня, давай, налетай. Кивнул друг на блюдо, приподнимая бокал с вином. «Я-то знаю, какие у тебя аппетиты. Помнишь тот раз, когда ты съел все, кроме стола, и то только потому, что он был прикручен? Не переживай, ничего не останется», — заверил я его, хватая кусок мяса такой величины, что им можно было отбиваться от медведя. Повара ведь старались не зря, рискуя пальцами ради этих деликатесов. Гриша улыбнулся так широко, что даже его шрам над бровью изогнулся в улыбке, напоминание о том вечере, когда он решил проверить, насколько прочная у барной стойки голова. «Ну, а теперь наконец-то побеседуем нормально, а то в машине особо не поговоришь, слишком сложно кричать на скорости под 200 км в час. Такое чувство, что 1000 лет не виделись. Хотя, может, это потому, что в последний раз нас видели в новостях с пометкой «разыскиваются».